Глава 5. Она прятала его в подвале, когда отец приходил домой и бил ее ногами. Спрятала, и в этот раз закрыв на засов, чтобы он не выбежал и не бросился на ее мужа. Чтобы не впился ему в лодыжку зубами, как в прошлый раз, и не получил удар кулаком по голове. А маленький 9-летний мальчик пытался сломать дверь и бился в нее всем своим худым телом, тряс ее, ломал ногти, выл, пока там наверху кричала единственная женщина, которую он любил. А вместе с криками раздавались глухие удары. Он будет их слышать долгие годы во сне и, просыпаясь, молча смотреть в потолок, сжимая кулаки и ожидая своего часа. Тигр умеет ждать. Тигр разорвет обидчика. Потом, когда окрепнет и наточит когти с клыками, когда научится нести в себе смерть. Его не выпустили, даже когда все стихло. Он просидел там несколько дней, пока засов не отодвинули, и бабка Сугар с печальным вытянутым лицом в черном платке на седой голове, обвязанном вокруг шеи, не выпустила его, пытаясь поймать и обнять. Но мальчишка вырвался и бросился наверх с диким криком «Мама!» Ульяна Соболева, невеста для хана. «Он прислал ко мне врача, если только это вообще врач, отвратительную молчаливую бабку в хиджабе и черной одежде. Здоровая, мощная, с широкой костью, она скорее напоминала мне жирную ворону. Она не говорила на моем языке, а бормотала что-то себе под нос. Не спрашивая, повалила меня на кровать, задрала легкую ночнушку и раздвинула мне ноги обеими руками. После того, что сделал ее хозяин, мне уже было все равно. У меня внутри все словно выгорело, превратилось в пепел. Мне казалось, что там все порвано, растерто, и мне было страшно даже прикоснуться. Когда мылась, лила туда воды и кусала губы. Она осмотрела, сунула в меня 2 пальца, надавила на живот. Потом чем-то смазала половые губы, и на этом осмотр закончился. Поставила тюбик с мазью на стул, кивнула на него и молча ушла. Стало легче, и жжение прошло. Мазь помогла. Судя по тому, что она ничего не делала со мной, там ничего страшного не произошло, и ничего не порвалось, как мне казалось. Но легче мне от этого не стало. Я казалась себе очень грязной, использованной и ужасно отвратительной. От одной мысли, что увижу этого зверя снова, мне становилось плохо и начинало тошнить еще больше. Единственная мысль, которая пульсировала у меня в голове — бежать. Найти Рамиля и просить его бежать вместе со мной. Он ведь не может допустить, чтобы это происходило на самом деле. Это неправда. Рамиль добрый, честный. Он и пальцем меня не трогал, никогда не обижал. А его поцелуи всегда были нежными и мягкими. Я сама просила его о близости, но он сказал, что по их законам только когда будет никах, и я стану его настоящей женой. Только тогда между нами произойдет единение тел. И меня буквально трясло от любви и от страсти к нему. Он казался мне таким величественным, таким благородным. Не то что его подонок отец. Жуткий монстр. От одной мысли о нем у меня от ужаса замирает сердце. Мне принесли одежду. Все белое. Потом, намного позже, я узнаю, что он любит этот цвет. Белый. На мне. Он всегда будет одевать меня в белое и в светлое. А сам неизменно во всем черном, как сам дьявол. Мне прислуживала молчаливая девушка. Она помогла мне одеться, помогла надеть на голову хиджаб и правильно завязать его. Застегнула на мне шелковое платье с золотистыми пуговицами. «Госпожа, очень красивый, очень!» Она говорила с акцентом и неправильно. Но это были первые добрые слова в этом доме. Я готова была расплакаться, услышав их от нее. «Зачем мне эта красота? Она принесла мне горе. Она принесла мне одни страдания. Я не хочу быть красивой. Я хочу отправиться домой. Я хочу быть счастливой. Завтракать и обедать здесь, а ужин всегда вместе. Господин так любить, и вы там быть». «О, Боже, только не это! Я не хочу его видеть! Я потеряю сознание, если приближусь к нему». Когда она ушла, я набралась смелости и выбралась из комнаты. Этот дом, он был таким огромным, таким необъятным и невероятно роскошным. Все из мрамора, стекла и золота. Восточная вычурность сочетается с современными технологиями. Пол застелен коврами с орнаментом и завитушками. Все в белых и бежевых тонах с золотистым отливом. Потолки отражают все комнаты. На стенах висят странные картины с какими-то надписями на арабском языке. По дому снуют молчаливые слуги, в основном женщины. Никто из них со мной не говорит. Все смотрят в пол, вежливо кивают и идут дальше. Когда шла по длинному коридору в неизвестном направлении, увидела в окно Рамиля. Он был в саду. Один, с книгой. Сердце тревожно и радостно забилось, и я лихорадочно принялась искать с двери в сад, пока не нашла красивый полукруглый выход со стеклянными створками. Скользнула в него и, подбежав к Рамилю, громко вскрикнула. Он обернулся и отшатнулся от меня, как от прокаженной. «Что ты здесь делаешь?» — воскликнул он и лихорадочно осмотрелся по сторонам. Потом схватил меня за локоть и оттащил в сторону, придавил к стене. «Немедленно убирайся!» «Рамиль! Любимый мой!» «Молчи!» «Рамиль!» — всхлипнула я и обхватила его лицо ладонями. «Давай сбежим! Давай уедем отсюда в мою страну! Там мы проживем! Я пойду на работу, и ты... мы...» «Ты жена моего отца! Ты в своем уме? Убери руки от меня!» Отшвырнул мои ладони, и мне показалось, что он вонзил нож мне в сердце. «Рамиль, как же так? Ты же говорил, что любишь меня!» «Люблю. Но ты теперь принадлежишь ему!» «Мы можем сбежать! Он спал с тобой! Все! Может, ты понесла от него?» «Отойди! Ты теперь его жена и принадлежишь ему! Ты заклеймена им!» «Ты! Ты отдал меня ему! Мы могли...» Ударил меня наотмашь по щеке. «Заткнись! Это ты! Ты строила ему глазки! И он захотел тебя!» Щека вспыхнула, запылала не так от удара, как от его мерзких слов. От них все внутри похолодело и помертвело. «Я?» Мои глаза округлились, и я чуть не задохнулась от боли, от того, что разрывало мне грудную клетку. «Он брал меня насильно! Это...» «Молчи! Я не хочу ничего знать! Молчи!» Закрыл уши руками. «Все! Ты его жена, а значит, моя мачеха! И не приближайся ко мне! Если нас увидят вместе и что-то заподозрят, нас забьют камнями! Убирайся!» Он швырнул книгу и выскочил из сада в дом. Побежал по коридору, а я прислонилась к стене и закрыла глаза. По щекам градом покатились слезы. Я словно истекала кровью от боли, от унижения, от отчаяния. Как в тумане вернулась в комнату, шатаясь и чувствуя, как подкашиваются ноги, как немеет затылок и нет больше сил. Как же я ненавистна сама себе. «Рамиль, Рамиль считает, что я сама виновата. И нет ничего ужаснее его слов. Мне захотелось умереть. Прямо сейчас. Прямо здесь. Умереть и больше никогда не открывать глаза. Лихорадочно искала хоть что-то острое, хоть что-то, чем можно все это прекратить. Увидела десертный нож на подносе с фруктами, схватила его и приготовилась полоснуть себя по венам. Как вдруг на мое запястье легла грубая рука, испещренная шрамами. И я закричала от ужаса, когда он сдавил мое запястье с такой силой, что нож упал на пол и покатился к столу. Мой взгляд встретился с жуткими глазами Эмира. Его челюсти сжаты, лицо чуть повернуто в сторону, и мне видна только жуткая обожженная его часть. К горлу подкатывает ком ужаса и отвращения вперемешку с ненавистью. «Умрешь, когда я этого захочу! Умрешь так, как я этого захочу! И там, где я этого захочу!» «Умру! При первом же удобном случае!» «Я запру тебя в клетку, как животное! Ты будешь сидеть в ней, на цепи голая, пока не успокоишься!» «Здесь нет непокорных. Не заставляй меня ломать тебя. Будет не просто больно, а адски больно. И в конце концов ты покоришься». Он говорил очень тихо и вкрадчиво. Говорил с жутким низким голосом. Он был одновременно красивым. И именно этим и пугал. «Такой голос не может быть у такого отвратительного чудовища. В этом доме везде камеры. Тебе не дадут умереть. Но если ты еще раз попробуешь, я клянусь тебе, ты будешь жаждать смерти от того ада, что я тебе устрою». «Я и так в аду!» — закричала ему в лицо, и он поморщился от моего крика, дернул меня к себе. «Ты понятия не имеешь, что значит ад!» Какое жуткое у него лицо. Сколько в нем ненависти и злобы. Никогда не видела в человеке столько ярости. Почему он так меня ненавидит? Что я ему сделала? «Я хочу, чтобы ты оделась и вышла к ужину». «Я не хочу есть». «Никого не волнует, чего ты хочешь. Всем на это насрать. Особенно мне. И если я сказал, что ты пойдешь со мной есть, значит, ты пойдешь». «А если нет, то что?» Схватил за руку и выкрутил за спину. «Заставлю. Позову своих людей, тебя поставят на колени. Один будет держать твой рот открытым, а второй засовывать в него ужин. И никто не станет ждать, пока ты проглотишь». «Вы чудовище!» — отчаянно прошептала я. «Именно. И тебе надо это запомнить. Я чудовище. И если ты будешь меня злить, то с тобой произойдет очень много чудовищных вещей». «Что может быть чудовищнее того, что уже произошло?» «Ты не хочешь этого узнать». Наконец-то его глаза впились в мои и как-то мерзко блеснули похотью, уже знакомым мне блеском, от которого по телу прошла волна адского ужаса. Как же ужасно ощущать его взгляд, как будто это его руки касаются моей кожи. В них нет ничего прекрасного, только адская похоть и презрение, почти ощутимое физически. Я не была уверена, что он вообще умеет улыбаться. «Давай, сними свое платье». «Что? Нет, не надо!» От ужаса у меня замерло сердце. «Нет? Ты посмела сказать мне нет?» Надвинулся на меня и грубо схватил за лицо. «Еще одно гребаное «нет», и я вырву тебе язык, чтоб ты не могла больше говорить. Запомни, моя псина отвечать «нет» не будет. Иначе плеть разукрасит твою спину рваными ранами». Я опустила до смерти перепуганный взгляд, тяжело дыша, Принялась расстегивать пуговки на вороте платья и на груди. «Скажи мне, да, мой господин, я сейчас разденусь для тебя. Говори!» Пальцы сильнее сжали скулы. «Да, мой господин, я сейчас разденусь для тебя». «Отлично! Раздевайся медленно и красиво». «Я прошу». «Что просишь? Давай, скажи, о чем ты меня просишь?» Схватил за волосы и притянул к себе. «Скажи, выеби меня, мой господин, и попроси, пожалуйста». «Давай, тем же умоляющим тоном». «О, Боже, нет! Только не это! Только не снова этот кошмар! Я его не переживу!» «Говори!» — дернул сильнее, наклоняя к себе. «Выеби меня, мой господин! Пожалуйста!» Я никогда раньше не произносила таких ужасно грубых матерных слов, но они его явно возбудили, завели. «Сейчас!» — легла животом на стол, подняла юбку на поясницу, сняла трусы и раздвинула ноги. «Прошу». «Я могу позвать своих людей, чтоб тебя подержали, и сделать тебе так больно, чтобы ты от этой боли блевала. А могу? Могу это сделать сам. Выбирай». «О, Боже! Боже!» Сжала руки, пытаясь унять дрожь, пытаясь успокоиться. Подошла к столу, приподняла платье и сняла с себя трусики. Облокотилась на стол и подняла юбку на талию. Наклонилась вперед, так что соски коснулись холодной поверхности и тут же сжались. Сейчас он снова будет жестоко меня мучить, жестоко брать меня туда, где все еще чувствуется припухлость и боль. Я вцепилась в столешницу, зажмурилась, чувствуя, как дрожат мои руки и ноги, как замирает сердце. Почувствовала, как он подошел сзади. Его рука прошлась по моим ягодицам, погладила спину, сильно надавила на поясницу, заставляя прогнуться. Коленом раздвинул мои ноги еще шире и впился пальцами в промежность. Я всхлипнула, а он сжал мою плоть ладонью. «Она у тебя маленькая дырочка. Никогда не видел такой маленькой. Очень. Очень маленькая». Засунул в меня палец и принялся двигать им туда-сюда и дергаться, сильно выдыхая, как будто что-то очень-очень быстро трет. Казалось, он говорит не мне, а себе и водит пальцем по моим нижним губам, заставляя сжиматься еще сильнее. Одной рукой раздвинул губы, а второй прошелся вдоль, задевая клитор и, намеренно отыскивая его, потер, вызывая какой-то странный трепет, незнакомый и очень пугающий. Потом наклонился к моему уху. Надавливая на клитор сильнее, вращая пальцем вокруг, выписывая круги и снова возвращаясь к отверстию, проникая в него пальцем. А потом вдруг резкий хлопок ладонью по промежности так, что тут же отрезвило. И все внутри сжалось от неожиданной боли и страха. «Если думаешь, что я буду тебе дрочить, ты ошибаешься. Мне нахер не надо твоих оргазмов. Мне насрать, хорошо тебе или нет. И если тебе плохо, меня это только радует». И в ту же секунду резко вдрался в мое тело на всю длину, так глубоко и быстро, что у меня закатились глаза от боли. Схватил меня за бедра и снова рванул вперед, мои глаза широко распахнулись. Он слишком большой. Я даже успела забыть, насколько ненормально большой его орган, и как сильно он растягивает меня изнутри до полного ощущения, что кожа сейчас лопнет. Приятных ощущений как будто никогда не было. Они исчезли, даже не успев начаться. Я заплакала и уткнулась лицом в стол, чувствуя, как его руки сдавливают меня. Одной рукой держится за стол, другой обхватил мою ягодицу и словно натягивает меня на свой член, одновременно с этим толкаясь вперед так глубоко, что мне кажется, я чувствую эти толчки даже своим сердцем. Толчки болезненные и сильные, грубые. Теперь он очень глубоко во мне, и именно там дергается все сильнее и сильнее. Маленькая, узкая, тугая, такая тугая. Блять. Он высунул член и снова глубоко вошел в меня на всю длину очень резким толчком. Его головка входит больнее всего. Она огромная и, мне кажется, какая-то бугристая, как и весь член. Я вскрикнула от боли, от отчаяния и тихого ожидания, когда это закончится. Стиснула зубы, и мне показалось, что все мое лицо онемело от того, как я сдавила десна и сжала руками стол за край. Ахмат меня не жалел. Не так, как в прошлый раз. В этот вообще не было никакой жалости, и мои слезы, мои стоны боли его не разжалобили. Он двигался все быстрее и хаотичнее, как животное, как ненасытный и голодный зверь, с рычанием и срывающимися стонами. Как же больно! Слишком больно! Все горит огнем, все напряжено до предела. Я уткнулась лицом в столешницу, тихо плача. Очень тихо, чтобы не разозлить его еще больше. Толчки стали еще яростнее, и я не удержалась. Принялась извиваться, вырываясь, пока он не сдавил мою талию и не втиснул меня в стол за голову. Его грубые руки держали меня очень сильно, заставляя быть неподвижной. Он пристроился сверху, вдавливая меня всем телом, и двигался на мне с адской силой. Эти толчки казались невыносимыми, как будто внутри меня огромная палка, и она перемешивает мне внутренности. Неровная палка, с зазубренными и жуткими буграми. Она словно нарочно такая большая и ужасная, чтобы причинить мне максимум боли. Я кричала и всхлипывала, а он рычал, заглушая мои жалобные стоны, ревел, как животное. Кончал он снова очень бурно, внутри моего тела с громким гортанным криком. «Мать твою!» Содрогаясь всем телом, наваливаясь еще сильнее. Так тяжело, что я начала задыхаться от его веса. Потом резко вышел из меня. Я услышала звук застегиваемой ширинки. «Давай, одевайся, и чтоб через 10 минут была внизу!» И вдруг резко поднял меня со стола и развернул к себе. Долго смотрел мне в лицо и неожиданно провел по моей мокрой щеке костяшками пальцев. «Ты красивая сука. Моя сука. Запомни это очень хорошо. Твои слезы — это самое лучшее, что я видел в своей жизни». Лизнул мою щеку, а я вздрогнула и опустила веки. Ноги еле держат, и я буквально вот-вот рухну на пол. «Сегодня на ужине будут гости. Так что оденься, спрячь волосы, и я жду тебя внизу. Завтра тебя начнут учить всему, что должна знать жена эмира». Очень хотелось проорать ему в рожу: «Будь ты проклят!» Но я медленно выдохнула, чувствуя, как по ногам течет его семя, вызывая еще больше отвращения. Теперь мне не хотелось умереть. Теперь мне хотелось убить его. Убить, освободить Рамиля и сбежать вместе с ним, когда его проклятого отца больше не будет.